Эпилог. Джеймс. Настоящее время. 31 июля. Ханалей. Кауай. Гавайи. Джеймс наполнил еще одно ведерко и перевернул его, потом медленно снял ведро, чтобы мокрый песок сохранил форму. «Еще одно вот сюда, папа!» Марк указал на дальний угол замка, который они строили вместе. «Держи, сынок!» Джеймс насыпал песок в ведерко сына. Когда они построили вторую башню, Джеймс вытянул шею и поглядел в океан, где Наталья и Джулиан занимались серфингом. Из-за далекого шторма волны были высокими. «Идеально для серфинга», — сказал Джулиан. «Вероятно, это последняя возможность заняться серфингом в этом сезоне. Они прожили у Натальи больше месяца. Благодаря хорошему спросу на недвижимость в Силиконовой долине, дом в Лос-Гатосе продали быстро, причем за куда более высокую цену, чем просил Джеймс. Пора бы начать искать кондоминиум, но ему было так приятно жить у Натальи. Джеймс еще несколько недель назад перенес свои вещи в ее комнату, и она хотела, чтобы они переехали к ней насовсем. Им нужно было сделать следующий шаг в своих отношениях, и Джеймс хотел сделать это поскорее, потому что мысли о будущем с Натальей согревали ему сердце и вызывали боль, приятную боль. Обустройство галереи должно было начаться через несколько недель. Завтра мальчики отправятся в школу. Вскоре их время во второй половине дня будет занято не играми на пляже и серфингом, а домашними заданиями и футбольными тренировками. Даже Марк, который шел в первый класс, проявил интерес к футболу. Джеймс глубоко вдохнул океанский воздух. За короткий промежуток времени он сменил имя, знакомых, дом, страну, но стиль жизни его детей остался прежним. Они вернулись к привычному распорядку, и это его вполне устраивало. Джулиан и Наталья заработали руками, направляясь к самому опасному участку приближающейся волны. Вода вздыбилась под ними, и они синхронно вскочили на ноги и направили свои доски вниз по внешней стороне вздыбившейся волны. Джеймс встал, чтобы посмотреть. Он затаил дыхание. Наталья однажды сказала о серфинге, что это лучшее ощущение на свете. Если не считать секса, разумеется. Это все равно, что оказаться на вершине мира и стать частью океана одновременно. «Это ваша жена?» Джеймс посмотрел вниз и с удивлением увидел стоящую рядом с ним миниатюрную женщину. Ее летнее платье из белого хлопка развивалось на ветру, танцевало вокруг щиколоток. Она придерживала рукой широкополую шляпу, чтобы ее не унесло ветром. Большие круглые солнцезащитные очки в белой оправе защищали глаза от послеполуденного солнца. Платиновые волосы развивались вокруг лица. Женщина улыбнулась, и Джеймс почувствовал, что улыбается в ответ. «Пока нет». Он снова повернулся к океану. «Может быть, когда-нибудь». И от этой мысли стало тревожно, тепло и спокойно одновременно. Джеймс подумал о письме, которое ему написал Карлос. Его слова часто возвращались совершенно неожиданно, ненавязчиво напоминая о том, какая благословенная у него сейчас жизнь. Карлос пожелал, чтобы он смог вернуться в объятия Натальи. И Джеймс сделал это. А еще он наслаждался тем, что снова влюблялся в нее. «Кажется, вы умеете видеть будущее», — подразнила его женщина. «Намного лучше, чем собственное прошлое», — пошутил он, не ожидая, что незнакомка его поймет. «Я знаю, как помочь людям заново вспомнить прошлое». По спине Джеймса пробежал холодок, слегка выбив его из колеи. «Кто вы? Психолог?» Он знал, что нуждается в лечении, но неужели это настолько очевидно? Губы женщины тронула загадочная улыбка. «Я друг?» «Бабушка, я нашла краба, иди посмотри!» Женщина в шляпе улыбнулась. «Это моя внучка». Она кивком указала на маленькую девочку, возившуюся там, где прибой целовал песчаный берег. Малышка снова помахала бабушке рукой. «Иду», — откликнулась она и сунула руку в боковой карман. «Думаю, вы знаете человека, которому это может пригодиться, Джеймс. Он меня искал». Женщина протянула ему визитную карточку лицевой стороной вниз. Джеймс напрягся при звуке собственного имени и посмотрел вслед женщине, которая присоединилась к своей внучке. Нахмурившись, он перевернул карточку. Лейси Сондерс, психотерапевт, консультант. Убийства, пропавшие люди и нераскрытые тайны. Помогу вам найти ответы, которые вы ищете. «Папа, папа, ты видел?» Джеймс поднял голову и улыбнулся Джулиану. Джеймс сунул карточку в карман, где она исчезла, но он про нее не забудет. Джулиан и Наталья с досками под мышкой с трудом шли по песку, направляясь к нему и Марку. Усталые и мокрые, они бросили доски и сели. «Он меня победил», — засмеялась Наталья и повалилась на песок, широко раскинув руки. Джеймс подкрался к Марку, схватил его за талию и посадил к себе на плечи. Марк завизжал и начал брыкаться. Джеймс засмеялся и с извивающимся Марком на плечах и счастьем в сердце присоединился к своей семье.